«Что ты хочешь показать мне, мудрый Перкао?» — спросил Хефер, следуя за жрецом. Он уже довольно неплохо представлял планировку храма и знал, что на нижних уровнях располагались залы подготовки тел к вечности и потайные святилища Ануэ, доступ к которым был открыт только посвященным высокой степени. Перкао сегодня был скуп на слова и ничего толком не объяснил, пока вел его вниз. «Сейчас ты все увидишь сам», — проговорил верховный жрец. «А что до другого твоего вопроса? Кто прибыл и почему я просил тебя скрыться поскорее? Имперские воины, Хефер. Это беспокоит тебя», — понимающе кивнул царевич. «Но ведь никто не мог узнать. Их приход как-то касается меня?» «На этот раз нет», — признался Перкао. «Они ничего не спрашивали о нападении и об останках». «Но что тогда?» «Прошу, подожди еще немного». Хефер снова кивнул, унимая вдруг вспыхнувшее внутри волнение. Тревога жреца невольно передавалась ему. В этой части храма царевичу бывать не доводилось, и он начал понимать, куда они направлялись. Изображения на стенах менялись, становились все более сакральными, связанными непосредственно с ритуалами подготовки плоти для вечности и с переходом в царство Ануэ, хранителя вод перерождения. Перкао ввел его в покой подготовки, и оставалось только гадать, зачем. Они вошли в обширный зал с плоским потолком, расписанным под стать стенам, сценам с западного берега, существовавшего по тем же законам мироздания, что и земной план бытия, но вместе с тем так на него не похожего. Смутно Хефер, недавно переживший умирание тела, но до владения Ануэ, так и не дошедший, узнавал в изображениях то, что видел, пребывая в безвременье. Узнавал некой частью сознания, познавший переход и готовый к нему. Боги, демоны, духи, символика течения энергии — все было знакомо. Инстинкты тела воззвали к нему, со всей отчетливостью напоминая о том, как мучителен был процесс умирания, как болезненен был распад плоти, но смерть не страшила его разум и сердце. Он был Ремея. Единственное, чего боялся царевич, — это не суметь или не успеть закончить то, зачем пришел на землю в этот раз. Иначе что он скажет на суде Ануэ тому, кто даровал ему чудо его продолжавшейся жизни? Обоняние Хефера уловило тонкий, приглушенный чем-то запах разложения. Перкао остановился рядом со столпами и зажег пару светильников. Свет разогнал густой мрак. Хефер прикрыл глаза, позволяя им привыкнуть, а потом огляделся. На столах, что бальзамировщики обычно использовали для подготовки, лежали тела, укрытые полотнами плотного желтоватого льна. Всего он насчитал 13. Царевич вопросительно посмотрел на жреца. «Мне казалось, этот храм почти забыт. Однако теперь, как вижу, в вашем искусстве снова возникла нужда. Военачальник Небвен, из вельможного рода Менту, которого владыка прислал сюда на поиски твоего тела, просил меня об этой услуге». Тихо ответил жрец, явно ожидая дальнейших вопросов. «Это воины Небвена?» — переспросил Хефер, подходя ближе. «Так далеко от столицы. Что с ними случилось? Мне позволено будет взглянуть?» «Мы обновили действие молитв, на некоторое время спасающих плоть от разложения. Но к подготовке как таковой еще не приступили. Ты можешь взглянуть, да? Затем я и привел тебя». Царевич обошел их всех, открывая лица. Он не рассматривал раны воинов пристально. Даже беглого взгляда ему хватило, чтобы понять, что погибли они в бою. И хотя он не знал каждого из солдат по имени, его память сохранила лица очень и очень многих из тех, кто служил доверенным начальником его отца. «Я узнал и солдат моего брата», — негромко сказал Хефер и обернулся к жрецу, глядя на него очень внимательно. «Что произошло там? Расскажи мне, Перкао». Царевич видел, что слова давались жрецу непросто, что он тревожился за его реакцию. «Я не знаю всего, Хефер», — вздохнул он. «Но мне известно, что эти солдаты погибли в Либайе». «В Либайе», — повторил наследник, потирая лоб. «Похоже, отец направил туда воинов, чтобы найти меня. Ведь те, кто напал на меня, были наемниками из Либайе. Он послал туда моего брата и своего доверенного командира. И теперь они воюют там, на нейтральной территории. Это поставит под угрозу мирный договор». Он зашагал по залу, пытаясь успокоиться, пытаясь придумать решение сейчас же. «Боюсь, что это и было изначальным планом», — озвучил его мысли Перкао. «Нарушение мирного договора и новая война. Разве не подходящий повод? Убийство наследника трона. Перкао, я должен вернуться в столицу. Нет, возможно, лучше сначала отправиться в Либаю и встретиться там с Ренефом и Небвеном. 13 погибших солдат. Это только начало, Перкао. Более 30 лет мира, и все рассыплется в прах». Хефер с отчаянием посмотрел на жреца. В темных глазах Перкао он встретил не унизительную жалость, но сочувствие и понимание. Слова жреца прозвучали обреченно, как приговор. «Мы по-прежнему не знаем, кто твой враг. Страж порога не просто так скрыл тебя. Ты еще далек от восстановления. Прости меня, но ты ведь еще ни мечом взмахнуть не можешь как следует, ни натянуть тетиву. Но они ищут меня. Пока я нахожусь здесь и пытаюсь восстановить силы, начнется война. Перкао, твой храм тоже никто не пощадит, если дойдет до вторжения. Посмотри вокруг. Ваши земли уже были разорены прошлой войной. Разве не понимаешь, что я не могу ждать? Тем более не теперь, когда мы получили такую весть». «Я знал, что ты скажешь что-то подобное», — вздохнул жрец. «Но я продолжаю взывать к твоей мудрости. Твоя жизнь слишком драгоценна. Сам Ануи спас тебя нашими руками, руками целительницы, с которой ты говоришь теперь каждый день». На этих словах царевич замер, но Перкао продолжал. «Если ты погибнешь только лишь потому, что не выждал, не успел получить необходимых союзников, защитников, разве по нраву придется это стражу порога? Что скажешь ты ему, когда он взвесит твое сердце на весах истины?» Хефер посмотрел на тела солдат, павших в Либае. Необходимость действовать вскипала в нем. Он должен быть рядом с отцом, должен защищать свой народ, а не прятаться в тишине и покое древних некрополей. Но Перкао был прав, до императора еще нужно добраться, и никто не знал, что ждало наследника по дороге в столицу и во дворце. Мнимая смерть пока была его щитом. Пока враг не знал правды, он не мог воспользоваться слабостью наследника. «Перкао, помоги мне!» — тихо попросил царевич. «Одари меня своей мудростью и помоги прозреть мое будущее. Укажи, где мне искать союзников, ибо больше я ждать не в силах». Верховный жрец поклонился. «Дай мне несколько дней, мой будущий владыка, чтобы все подготовить. Боги не всегда скоры на ответы, но я открою тебе все, что мне будет дозволено. Благодарю тебя», — искренне ответил Хефер. Затем мысли царевича невольно обратились к его жрице. Он не знал, поговорить ли с ней на чистоту о случившемся или лучше не тревожить ее. Едва ли она даст ему ответ иной, чем дал верховный жрец. Ведь она сама вывела его на свет берега живых. Хефер понимал, что и она чувствовала связь, протянувшуюся меж ними. «Нет, в этом она будет плохой советчицей», — решил наследник. А вслух сказал. «Я буду ждать, когда ты позовешь меня и сможешь дать ответа. И я дам тебе их, господин мой Хефер», — подтвердил Перкао. Царевич ощутил тепло искренней поддержки, исходившей от верховного жреца. Жители этой маленькой общины были его союзниками, искренними и верными. Но он не смел, не должен был вовлекать их в свою войну, ведь они и так сделали для него больше, чем даже было возможно.